Вслед за ней пришел покой. Все было хорошо, все было тихо. Веки девочки отяжелели, стремясь унести ее в царство сна. Но прежде, чем глаза Лифы закрылись, она увидела их. Красивую девушку с необычным цветом волос и черноволосого парня. Вслед за этим наступил покой, словно она провалилась в вечную пустоту. Сугуха проснулась с громким вскриком и подскочила на кровати. Сердце бешено колотилось, а воздух, столь близкий ей как стихия, казался спертым, ядовитым и неуютным. Ей потребовалось какое-то время, чтобы привести себя в состояние равновесия. «Что это? Что это такое?» — вслух подумала аэромантка, распахивая одно из окон и позволяя холодному воздуху наполнить комнату и окружить себя. Руки девушки мелко подрагивали, а ветер легко кружился вокруг нее. Взгляд Лифы устремился в ночное небо, затянутое тучами. Лишь редкие звезды проглядывали через мглу, сверкая в ней, подобно блесткам. «Не спится?» — откуда-то из темноты раздался голос Асуны. Вслед за ним силуэт старшей чародейки стал более различимым, словно она стояла под тусклой лампой. В эту ночь они с Кирито решили разойтись по своим общежитиям. «Нет, просто...» — Сугуха помялась, кошмар приснился. «Кошмар?» — Асуна, казалось, не слишком ей поверила, и слегка вздернула бровь. «Или это был не совсем кошмар? Он казался таким настоящим, и я думала, что этого просто не помню. Что тебе снилось?» Голос Дианы был тихим и нежным, в нем сквозила забота. «Мне снилась моя семья, семья в этом мире. Как их не стало?» Рука старшей чародейки прижала аэромантку к себе. «И почему-то я видела нового профессора зелий, а он тут при чем?» Даже в ночной темноте Сугуха видела, как Асуна нахмурилась. «Не знаю, но я видела его, его и еще кого-то. Помню, что у него были глаза, как будто из ртути или серебра». Диана вмиг стала очень задумчивой. «Да, наверное, как из серебра. В них было так хорошо. Мне было очень страшно, но тогда...» — Асуна шумно вздохнула. «Тогда ты просто забылась. Ушли все тревоги, и ты просто уснула». Аэромантка неожиданно для себя кое-что поняла. «Ты знаешь, кто или что это было?» «Возможно». Пиромантка отвела взгляд, но об этом мы поговорим потом. «Сейчас же...» — пиромантка тихо вздохнула. «Тебе следует кое-что понять. Возможно, сейчас это будет для тебя болезненно, но позже ты поймешь, что я хочу до тебя донести». Бывшая сильфа в очередной раз взглянула в небо и увидела, как с небосклона упала едва заметная звездочка. «Когда я оказалась в своем первом мире, я тоже привязывалась к людям, к местам, к миру. И мне было очень, очень больно с ними расставаться и их терять». На последнем слове голос старшей чародейки слегка дрогнул. «Особенно больно терять было тех, кто был ко мне добр, с кем я смеялась и плакала. И как ты с этим мирилась?» «Никак, просто в один момент, кажется, когда я убегала из очередного мира, я решила для себя кое-что: больше я не буду привязываться к тому, что не может пойти со мной». И чародейка на мгновение замолчала. «Мне стало легче». Тучи, что скрывали звездное небо, лениво уплывали куда-то вдаль, и понемногу все больше маленьких сверкающих огоньков всплывали в глубине космоса. «Я запомню». Аэромантка погрузилась в раздумья. Одна часть ее разума понимала, что Асуна права, но также было понимание, что в раз оборвать все, что связывало ее с этим миром, у нее не выйдет. Для этого нужно время. «И что, вам не спится?» — послышалось недовольное бурчание откуда-то со стороны кровати. «Ночь на дворе, а завтра очень тяжелый день. А ну, марш спать, пока я вас сама не уложила». Нагата сидел в кабинете и изучал план занятий для второго курса. Сегодня у него должно быть занятие у вторых курсов Гриффиндора и Слизерина. Свойства ингредиентов, степени совместимости. Он вслух прочитал небольшую часть плана занятий, составленную Альбусом Дамблдором. «А это что?» — чародей посмотрел на бессистемные куски учебного плана, составленных за подписью некого Северуса Снейпа. «Дыбовластное, раздувающий раствор. Что это за херь? Какой в этих зельях смысл?» «Ладно, Нагата, спокойно. Это магическое Британия. Здесь это в порядке вещей. Но какой тогда смысл изучать сначала зелья, а потом только свойства составляющих? Это, по идее, должно изучаться в самом начале курса зельеварения». Шпион был в замешательстве. Еще раз взглянув на объем работы, он вздохнул. «Значит, первым делом нужно проводить тест на знание темы». Взглянув на часы, чародей понял, что до начала его первого занятия еще 20 минут. «Хм, я еще успею накидать план проверочной работы. Здравствуйте, учащиеся». Как и было озвучено в прошлую пятницу, Я, новый преподаватель зельеварения, Шиничи Нагата. Чародей обвел взглядом пришедших учеников. Все они разместились в весьма просторной аудитории, где у каждой тройки учеников был свой котел, своя парта и стулья. Прежде, чем мы приступим к занятию, я хочу озвучить несколько правил, которые вы должны соблюдать. Его взгляд скользнул по ребятам, занявшим одну из половин кабинета, что носили на себе гриффиндорские цвета. Кабинет зельеварения – зона повышенной опасности, поэтому в кабинете не драться, не бегать и уж тем более не устраивать тут дуэли любого толка. Работать с реактивами и ингредиентами строго в защитных средствах, пары от котла вряд ли добавит вам здоровья при вдыхании. Я надеюсь, это всем ясно. В ответ была тишина. Чародей вздохнул. Будем считать, что вам все ясно. В таком случае, сейчас вы напишите проверочную работу. В кабинете раздался почти синхронный выдох пары десятков студентов. Хочу оценить масштаб трагедии, и чему я буду вас учить. Прикрыв глаза, он достал палочку из кобуры на запястье. У вас 25 минут. Нагата, хоть и не пользовался здешними жезлами, но все же вынужден был приобрести себе палочку, просто чтобы не выделяться в обычной среде, очень уж вызывающе выглядел его основной концентратор. Поэтому, его взмах волшебной палочкой, на деле оказавшейся лишь маскировкой, разнес по одной копии проверочного теста каждому ученику. Время, шпион глянул на часы и засек время, пошло. По бумаге заскрипели перья, и чародей смог откинуться на учительском кресле и прислушаться к своему волшебному чутью, а оно ввело его в легкий ступор. Казалось, что порядочная доля той энергии, что была вчера на ужине, сконцентрировалась именно здесь. Это от Сьюзен так магией несет. Легкий поток вездесущего ветра прошелся по кабинету, и, как и ожидал чародей, потерял приличную часть вложенной силы у парты, где над пергаментом склонилась рыжеволосая девочка. Точно, она аэромант. Причем, с первоосновой. Чародей почувствовал небольшой укол зависти. Неплохо, Сьюзен, такую способность, и так рано. И все же, кто ты такая, и откуда ты меня знаешь? Он аккуратно разглядывал свою цель из-под очков, и часто сталкивался с девочкой взглядами. Лишь на мгновение, но и этого хватало парню, чтобы вновь задуматься. Воздух, скорее всего, была сильфой, и она меня знает. У меня не так много знакомых сильфов из Альфхейма, девушек из зала, и особенно, сильфов-девушек. Нагата прикрыл глаза, что-то вспоминая. Пресвятая ветреная дева, он едва не дернулся. Сугутян, как я сразу не понял. Шпион потянулся в своем кресле, широко раскинув руки, и сделал вид, что вперился взглядом в лист изрядно пожелтевшего пергамента, а на деле принялся рассматривать учеников более детально. Слизеринцы, мои змейки, аэромант окинул взглядом вверенных ему ребят в зеленых галстуках. Вездесущий ветер в очередной раз пронесся через кабинет, легким сквозняком охватив всю половину аудитории, где расселись студенты Слизерина. Забавно, почти весь курс упаковался артефактами по самое не хочу, в том числе еще и весьма дорогими побрякушками. У кое-кого даже зачарованный нож под мантией спрятан. Чародей сделал вывод, скорее всего, это кто-то из молодой гвардии группы фон Неймана. В целом, ничего интересного. Посмотрим на ребят с факультета со знаком льва. Сквозняк задел чей-то листок с заданием и слегка сдвинул его. Профессор Нагата, можно закрыть окно? Чародей окинул девочку, задавшую вопрос, коротким взглядом. Конечно, мисс Эбонхарт, Сабрина Эбонхарт, ХМ. Шафик что-то про нее рассказывал, подумал чародей, закрывая окно взмахом палочки. Кажется, заядлая дуэлянтка крутится в компании с неким Гарри Поттером, а в его круг входит и Сугутян. Ветер рядом с ней обернулся могучим порывом, отчего даже дверь в кабинет, куда попытался уйти свободный сквозняк, громко хлопнула. Интересная девочка, очень сильная в плане магии. Шпион поднялся, чтобы поплотнее закрыть входную дверь. Гарри Поттер, местная знаменитость. Про него даже что-то на азиатской сети колдовского радио рассказывали. Возвращаясь на свое место, чародей осторожно взглянул на мальчика, закинувшего ноги на стол и что-то строчащего на листке пергамента. Силен, явно послабее Эбонхарт, но дуэлянт он гораздо более отпетый, нежели девчонка. Очень странно, что таких экземпляров во всем потоке, раз-два и обчелся. Время вышло. Чародей подождал, пока ученики сложат перья, и только затем призвал к себе все листки. Пока я проверю ваши работы, запишите с доски вот этот рецепт и пояснение к нему». Он быстро записал на доске короткий рецепт, который в магической Азии назывался раствором Ямагаты Филлипса, по сути своей, простейшего ранозаживляющего зелья 16. Каджик представил себе это зелье аналогом клея БФ6, тем не менее, незаменимого в быту. Записывайте, ибо это зелье будет темой следующего урока. Как я и думал, никакой системы в обучении, бегло проглядев работы студентов, чародей пришел к неутешительному выводу. Большая часть учеников с двух факультетов показали скудный уровень знания и понимания зельеварения. Значит, будем поднимать общий уровень. Все записали, хорошо или, скорее, ничего хорошего. Не знаю, кто учил вас до прихода профессора Дамблдора, и знать этого я точно не хочу. Но уровень ваших знаний забраковало бы любое внятное зельеварческое предприятие, кроме, разве что, совсем уж вопиющих примеров. Поэтому, со следующего занятия, будем работать по другой программе. В качестве домашнего задания, вам нужно будет внимательно изучить таблицу совместимости, расположенную в самом конце ваших учебников. Буду спрашивать. Урок окончен. Со звонком ученики принялись расходиться, и когда почти все из них ушли, в кабинете остались только он, Боунс и Бонхарт и Поттер. Последние уже собрались и просто ждали. «Профессор, у меня есть несколько дополнительных вопросов по теме». Девочка посмотрела на него с намеком. «Хаэм, ты всегда была умной, Лифа Тян. Так и быть, подыграю. К сожалению, сейчас у меня нет времени, но я готов проконсультировать вас, скажем». Чародей взглянул на часы. «После ужина». «Хорошо, профессор, подойду после ужина». Все трое студентов умчались в коридор. «Хаэм, ты все же догадалась?» Шпион смотрел на закрывшуюся дверь и о чем-то думал. «Пресвятая ветреная дева, как же хорошо, что до тебя не добрались убийцы. Примечание к части. Прода прибыла. Ух, для. Месяц для Каджита выдался продуктивным. Новая видюха сама себя не обкатает, а неожиданно привалившая работа сама себя не поработает. Много чего у Каджита случилось этим летом, и много среди этого было хорошего. Глава вышла насыщенной, длинная и так далее по списку. Фиг медленно, но верно приближается к очередной переломной точке. Насчет Прады ХЗ. Начинается учеба, и Каджит искренне не представляет, как все сложится. Спонсоры Прады – молочный коктейль с ароматом карамели, чебуреки панские и театр теней, сыграй. До встречи под следующей главой, дамы и господа мы. Вот теперь, точно все, до встречи под следующей главой. Здесь был Пингвин. Спонсоры бета-теста, пицца пепперони и ария, дальний свет. Каджит хотел отдать мне часть этой главы на аутсорс, но из Пингвина писатель, как из тролля-балерина, поэтому Прода задержалась. До следующей встречи. Глава 46. Коварство невинности или глубина заблуждений. Примечание к части. Приятного чтения. Александр Гаррит Грин, он же Александр Самайн, преподаватель ЗАТИ в школе чародейства и волшебства Хогвартс, сидел в кабинете, некогда бывшем покоями Годрика Гриффиндора, и чувствовал, как ветер неспешно гуляет по своим, и ничьим более, владениям. Старший чернокнижник ждал визита одного интересного гостя, находящегося у его группы в разработке. Александру было крайне любопытно, что он из себя представляет, и к чему им стоит быть готовыми. Раздался стук в дверь. «Войдите». И вот, в кабинет вошел он, делового вида молодой человек, даром, что не в костюме. На себе он не носил типичной для Хогвартса строгой мантии, чем выделялся на фоне остальных. Могло показаться, что он стоит в тени, даже несмотря на то, что в кабинете у Александра висела пара достаточно ярких светильников. Первооснова, чернокнижник ощутил, как огоньки светильников на мгновение колыхнулись, а тень, что очень тяжело разглядеть невооруженным взглядом, попыталась распространиться по кабинету, но они тут же были перехвачены. Потоки ветра и тени в кабинете столкнулись в тот же миг, стремясь поглотить друг друга, подавить своим напором или взаимоуничтожить, оставив после себя лишь покой. Вот только Александр оттачивал мастерство ветра и тьмы 150 лет, и не какому-то там дилетанту прошибать его боевые порядки, словно повинуясь его мыслям. Ветер оппонента застыл подобно прозрачному бесформенному изваянию, словно добыча, в шею которой впился могучий зверь. Недоучка. Айромант с первоосновой, еще и с тьмой, но обучен сильно так себе. Впрочем, заготовка под чернокнижника неплохая. Ничего, паренек, в крепости из тебя сделают человека, если ты сам этого захочешь, конечно. Профессор Грин. Нагата Шиничи вежливо кивнул, Хотя, как показалось Александру, на мгновение он увидел замешательство на лице гостя. «Профессор Шиничи, присаживайтесь, в ногах правды нет». Собеседник сел на предложенный ему стул. «Чай, кофе, кофе, с двумя ложками сахара и сливками. Ямато, низший дух появился рядом, принеси нам кофе». Он бесшумно исчез, только чтобы на столе возник поднос. «Давайте знакомиться, Александр Гаррит Грин, преподаватель ЗАТИ, частный маг-детектив американского Эврората. Нагата Шиничи, преподаватель зельеварения, бывший сотрудник конгломерата Сумимото. Если вы знаете, что это такое», собеседник чернокнижника выдал легкую усмешку. «О, насчет этой организации я наслышан. Мне как-то доводилось с ними сотрудничать. Впрочем, я позвал вас не для того, чтобы вспоминать славные и очень сытые деньки. Я просто хочу предупредить вас». «Предупредить?» Шиничи нахмурился. «Я не уверен в степени вашей осведомленности о делах в Британии, а также в Хаге. Здесь каждый год происходит что-то, что оканчивается минимум травмами, а максимум – новыми постояльцами Азкабана и кладбищ». Александр смотрел за реакцией Нагата. «До меня доходили некоторые слухи, но степень их правдивости мне неизвестна, не хватало еще верить сплетням. Лжет, а точнее, не говорит всей правды. Эти слухи, в той или иной степени являются правдой, как бы нам не хотелось обратного». «Хм», собеседник отхлебнул из чашки. «Раз вы так говорите, то к чему мне следует быть готовым? Что такого может происходить в школе, что выходило бы за рамки несанкционированных дуэлей до нескольких пар, у которых в переходном возрасте чешется естество?» Разговор, в итоге, затянулся на несколько часов. И Александр за это время понял одно: перед ним весьма хитрый персонаж, обладающий своеобразными навыками и умениями, но скрывающий их довольно умело, словно шпион в стане врага. И самое главное, он абсолютно точно происходил из другого мира. Культурные особенности развития личности, неловкие паузы в некоторых технических моментах, которые Александр подстроил сам. Косвенные улики безошибочно указывали на правильность выбора цели. «И что же ты забыл в Британии?» Тик-так, тик-так, тик-так. Именно такой звук издавали часы в кабинете декана Слизерина. Этот звук казался неумолимым, отсчитывая время, медленно сдвигая стрелки к моменту, когда в школе чародейства и волшебства Хогвартс начнется ужин. Нагата Шиничи думал над своим положением, задавался вопросами, самым насущным из которых было: что дальше? Братство в момент появления чародея по сути представляло из себя сборище ни в чем не повинных детей, подростков и юношей, каждый из которых обладал даром и знаниями. Необученные, но способные, они стремились встроиться в новые условия и принять новые правила игры. Но затем случилось то, чего никто не ожидал. Айзек, их старший товарищ, друг и напарник, показал им всю степень их уязвимости, их беззащитности перед лицом настоящей угрозы, убийцы чернокнижников некого Эмиса, что считает их угрозой. Сначала он не был готов в это поверить, слишком уж это было невероятным. Но после, когда он увидел запуганную девочку, совсем еще пигалицу, которая билась в истерическом плаче, сквозь всхлипы бормоча нечто вроде «они, они», и когда чародей узнал, что один из этих расправился с ее другом, тогда его пробрал страх, страх смерти, страх потерять все то, что он трудом и кровью познавал и чему учился все это время. Такой страх пронял всех членов братства, от самого младшего и слабого до его самых сильных участников. Страх побудил их к действию: подготовка, сбор информации и знания, их анализ и применение. Каждый должен был выполнять свою функцию, от артефактора и целителя до боевика и некроманта, каждый из братства учился, практиковался и был частью небольшого на первый взгляд механизма. Айзек знал об их врагах многое, как думалось Шиничи, даже слишком многое. Иногда чародея даже посещала мысль совершить глупости, выбить из Айза все то, что тот скрыл от братства. Впрочем, их образа мысли и действия это не изменило, все, что делало братство, это наращивало свою силу и принимало в свои ряды исключительно тех, кто познал то же, что и они, исчезновение из своего родного мира. Как думал Нагата, ему везло не столкнуться с врагом напрямую, все ограничивалось лишь взглядом издалека и действиями с последующим исчезновением из мира. Но даже увиденное дало чародею понять, что даже в своем нынешнем виде в одиночку он бы не смог им ничего противопоставить. От таких мыслей у чародея пропал аппетит, словно некая тяжесть опустилась на его плечи. Ожидание становилось все более томительным, а дурное предчувствие одолевало его с новой силой. Чародей попытался отогнать от себя эти мысли, и припомнил свой разговор с весьма странным человеком. Профессор Зати выгодно отличался от остального Хогвартса, создавая впечатление очень сильного мага, обладающего силой, превышающей все, что Нагата видел в этом мире, и даже то, чем располагал сам шпион. И гораздо выгоднее будет держать его среди союзников, хотя бы на время, пока он не объяснится с Сугутян, и пока они не уйдут отсюда. «Готовы?» – Александр окликнул своих подопечных. Ужин кончился только что, и сейчас они задержались в кабинете Зати, дабы как следует подготовиться. Рядом стояла ширма, из-за которой слышалась возня. Асуна откинулась на мягком стуле, одной рукой почесывая за ушком беззаботно дрыхнущего у нее на бедрах черного кота. «Я все еще думаю, что это плохая идея». «Эй, аккуратно!» – из-за ширмы доносился голос Рики. «Да не ерзай ты!» «Повторим план», — слово взяла Асуна. Кирита превращается в кота, затем они вместе с Лифой заходят в кабинет и делают свое дело. «Я караулю вход и в случае осложнений вступаю в драку». Арго контролирует подходы при помощи карты и функционала Хогвартса, а Рика налаживает связь между всеми звеньями. Александр находится на подхвате, и в случае каких-либо проблем прикрывает всех и попутно мастерит нам алиби на случай любых непредвиденных обстоятельств. Готово. Из-за ширмы вышла Рика, накинувшая школьную мантию поверх своего конструкторского наряда, и вслед за ней вышла Сьюзен. На аэромантке, под обычной одеждой, было одето нечто, напоминающее топ из темно-зеленого материала. Такие же элементы были надеты под женские брюки и блузку на места коленных чашек, шеи и локтей. Сейчас, если тебя собьет грузовик, то твои шансы выжить в столкновении приближаются к 90%. Я сама считала. А Диана, даже проверяла, Лифа поежилась от таких заявлений. Правда, не с грузовиком, но тот Эльсовой от него далеко не ушел. «Лифа, ты уже знаешь, что будешь ему говорить», — прервала ее старшая чародейка. Асуна и сама была готова, под мантией у нее был ее боевой костюм. В ответ младшая в их компании чародейка лишь вздохнула, но затем подобралась. «Если это действительно он, то я найду, что ему сказать». Девушка произнесла это нетипично твердым для себя голосом. «Уж за это не беспокойся, даром, что обычно Сугуха, самая младшая из их компаний, раньше не демонстрировала такой твердости, но сейчас она расправила плечи, представ перед старшей из сестер Лорен в необычном амплуа, в виде той, кого пиромантка не постеснялась бы назвать равной». Чародейка положила руку на рукоять Алексии. Мысли стали выстраиваться в новые порядки. Казалось, что сейчас они поджигают длинный фитиль огромной бомбы, что должна будет взорваться через считанные секунды. Киригая Сугуха пробиралась по коридорам замка чуть дыша. Она и сама не могла себе объяснить причину своего волнения, и почему у нее дрожали руки. На ее плечах лежал, вцепившись в мантию, черный кот, и от этого чувства ей стало немного легче. Вот она спустилась по поворотной лестнице, минуя этаж за этажом, чтобы затем спуститься в подземелье замка. Аэромантка за это время привыкла к ощущению приятной тяжести на плечах, и уже не ощущала незримого присутствия кота-защитника. Вот она уже стояла перед дверью, где в тусклом полумраке, подобно тлеющим углям, виднелась надпись «Кабинет зельеварения». Совсем рядом с дверью было место, которое ветер мягко огибал, где, как могло показаться на первый и даже на второй взгляд, не было ничего, кроме ниши в стене и почти угасшего факела. Но аэромантка знала, что именно здесь затаилась Асуна, сложив руки на груди и опершись спиной о стену. «Удачи!» — ветер донес до Лифы тихие слова старшей чародейки. Сугуха осторожно постучала в дверь. С той стороны никто не отозвался, и она, прикрыв глаза и глубоко вдохнув, толкнула дверь от себя. Нагата ощутил, как ветер слегка встрепенулся, когда за дверью раздался стук. Он сделал глубокий вдох, а где-то под ложечкой засосало. Как бы он ни готовился к этому моменту, но все его моральные приготовления вмиг обратились в ничто, стоило двери приоткрыться. Казалось, что его гостья испытывала ровно то же самое. Хоть на ней и была школьная мантия Хогвартса, но была одна деталь, что выделяла ее из толпы. На ее плечах примостился черный кот, ветер вокруг которого бесился, настолько великая сила была скрыта в этом существе. Котенок штормовой кошки не думал, что в этом мире такие встречаются. Если он верен Сугутян, то ей очень повезло. «А, мисс Боунс, проходите. Могу я поинтересоваться, что это за существо с вами? После случая с моей подругой, по замку лучше не ходить по одному». и для этого тетя прислала мне защитника. Хм, или Шафик прокололся и не сообщил, или он сам не знал, но животина серьезная, твоя тетя послала тебе отличного фамильера, Ли Фатян. Только посадите своего защитника где-нибудь в классе, мы же не хотим, чтобы его шерсть как-то повлияла на состав зелья. Словно повинуясь его словам, кот слез с плеч девочки и перетек на парту, только чтобы потянуться вперед и назад, и перепрыгнуть на парту впереди. Взгляд чародея на мгновение пересекся с зелеными глазами фамильера, и в кошачьем взоре он увидел легкое подозрение. «Ладно, так тоже сойдет. Для начала, я бы хотел, чтобы вы прошли два небольших теста, на каждый у вас уйдет буквально по минуте, но мне это даст более полное представление о том, чем вы хотите заниматься, и какая конкретно область зельеварения вас интересует». Чародей выложил перед Лифой два листа пергамента, на одном и вправду был небольшой тест, а вот на втором – средство проверки. Если Айзек все же ошибся, то девочка из Англии возрастом 12 лет вряд ли поймет, что здесь написано. А вот если он все же не прогадал. Лифа сразу потянулась к нужному листку, на нем катаканой было написано: «Если ты можешь это прочесть, то напиши свой ник сама знаешь где, и отдай мне, Рикон». Затем, она бегло прошлась взглядом по строкам, и выдохнула, бросив на него мимолетный взгляд. Перо заскрипело по пергаменту, весьма резво выводя столь нужные чародею буквы, подтверждение, что хотя бы кому-то повезло, и что к нему вернулся кусочек давнего прошлого. «Нагата-кун», эти слова, сказанные тихо, но на родном для них обоих языке, наполнили чародея радостью. Казалось, что в этот миг редкие пылинки, витающие в воздухе, остановили свое движение. Чародей осторожно улыбнулся, и взгляды аэроманта и аэромантки столкнулись. «Давно не виделись, Ли Фатян». Нагата не требовалось смотреть в листок, чтобы понять, ни он, ни Айзек не ошиблись. «Очень давно». Чародей осторожно взял ее за ладонь, это казалось ему слегка абсурдным, и помня о том, какой была та девушка, которую он когда-то знал, Шиничи ожидал, что сейчас Сугуха зарядит ему кулаком в глаз. Но этого все же не произошло. «Не ухмыляйся». Нагата и сам не заметил, как на его лице расползлась какая-то совершенно дурацкая ухмылка. «Ты придурок, где ты был?» Девочка подскочила со стула. «Ты не изменилась?» Вместо того, чтобы воспринять это как оскорбление, чародей лишь умилился. Его на мгновение отвлекли сверкнувшие глаза ее защитника, свернувшегося в клубочек на соседней парте. Казалось, что существо было совершенно расслаблено, но Нагата ощущал, что защитник Лифы готов к нападению. Стоит ему сделать что-то не так. «Я был далеко, Ли Фатян, очень далеко, так далеко, как не был никто из людей». В ответ Сугуха нахмурилась, и даже ее защитник дернул слегка пушистыми ушами. «Звучит как дурацкая шутка. 20 лет назад я сказал то же самое, мрачно, даже слегка грустно», улыбнулся аэромант. «Слово в слово, это просто дурацкая шутка. Сейчас я проснусь у себя дома и просплю школу. Но как видишь, это не просто шутка, а нечто большее. Так значит, если бы Лифа сейчас стояла, то скорее всего попятились от него». «Да, Сугутян, я как и ты, тоже оказался в другом мире, и мы не одни». «Что?» – тихо спросила она, пряча изумруды глаз за волосами. «Это очень долгая история, Тиффи, на его зов появился домовой эльф Хогвартса, принеси нам чаю, и что-нибудь к нему». Существо с хлопком исчезло. «Кажется, в тот миг я занимался тем, что искал улики. У меня было подозрение, что кое-кто сливает информацию с Саламандром». И тут, резкое уведомление о дисконнекте и разрыве связи с сервером. Эльф без шума появился в кабинете, оставил поднос и исчез с глаз долой. «Оперативно», — хмыкнул он. «Я тоже помню разрыв соединения», — девочка задумалась. «Не только мы помним об этом. Я знаю одно место, где собираются такие, как мы, игроки Ала. И даже больше, там есть люди, которые когда-то были в САА, если ты помнишь, что это такое». Судя по вздрогнувшей девичьей фигурке, она помнила. «И где это место?» «Это далеко, ни много, ни мало, в другом мире», глаза девочки широко распахнулись. «Ты ведь уже знаешь, что такое магия, но ты даже представить себе не можешь, на что она способна». Но, чародей умилил сам вид сбитой с толку аэромантки. Она не могла подобрать слов. «Да, Ли Фатян, магия может дать возможность перемещаться между мирами. Не все так могут, но нам повезло, я знаю кое-кого, кто может. И как позвать его сюда?» Между ними уселась черная фигура. Твой фамильяр всегда такой назойливый, только если ему что-то не нравится. Бывшая сильфа взяла себя в руки. Хаэм, чародей нахмурился. Есть еще кое-что, Ли Фатян, о чем тебе нужно знать. Мы, и я не имею в виду только тебя и меня, мы все в страшной опасности. О чем ты? Начну издалека. Что ты вообще знаешь о том, как мы вообще очутились в других мирах? Я помню, что заново родилась в этом мире. Ветреная дева. Мысли чародея разорвало воспоминание о его первом появлении в этом мире, и первой их встрече. Как я мог забыть об этом? В моем случае, ситуация была немного другой. Я просто очнулся в своем теле в другом мире. Но не суть. У всех миров, включая наш родной мир, есть связи друг с другом. В том числе, это касается и тех, кто в этих мирах живет. Мы, фактически, все игроки в РМО, оказались разбросаны буквально повсюду. Почему же мы оказались в такой ситуации? Чародей снял очки и потер переносицу. Я и сам не знаю, но мы не нашли ни наш мир, ни причин, почему мы оказались здесь, а искали мы долго и упорно. И вот здесь мы наступаем на одно препятствие. Нам удалось выяснить, что за такими, как мы, охотятся. Охотятся? Переспросила Сугуха. Да, охотятся. Мы не знаем всех деталей, мы не знаем, зачем, но знаем четко. За игроками Айнкрада и Альхейма идут крайне могущественные в плане магии и способности убийцы. По крайней мере, Нагата задумался, так было кое с кем из наших, но, зачем, не имею ни малейшего понятия, я знаю только, что у них есть предводитель, некий Эмис, его убийцы, они как фантомы, появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, чтобы возникнуть вновь там, где их не ожидаешь, мягко стелит, ты же понимаешь, что он в это сам верит. Измененное восприятие чернокнижника в форме внутреннего зверя буквально разорвал звонкий голос Лауры. Мягко стелит, жестко спать. У меня даже мыслей нет, откуда он об этом знает. О наших косяках в работе знаем разве что мы и Эмис. У них там, похоже, целое гнездо. Целый, демон их подери, рассадник неподключенных, ответила Клинок. Он явно не рассказывает всего, что знает. Послушаем еще. Но оставлять все на самотек не будем, здесь Сугу, и забивать ее голову этим бредом мы не собираемся. Предлагаю еще немного подождать, и вскрываться, если что, прикрыть твою сестричку мы успеем, а этот Нагата вряд ли сможет снести замок своим ветерком. Хорошая идея, можешь глянуть, чем он вооружен. Лаура на пару мгновений замолчала, но затем выдала. Ножи, а точнее, кинжал с концентратором. Один под жилетом, один в ножнах на руке. Еще что-то припрятано в ботинке. Тьма и воздух в арсенале, но я бы ждала от него неприятных сюрпризов. Какой-то он скользкий. Пора. Кирита в своей кошачьей форме спрыгнул на пол и зашел Нагата за спину, только чтобы затем в мгновение обернуться человеком. Мистер Поттер, к вашему сведению, незарегистрированная анимагия в Британии незаконна. Хоть Нагата и казался невозмутимым, но чернокнижник заметил, как тот дернулся. Или мне не стоит называть вас Поттером? Чародей мягко, плавно развернулся на пятках, в его руке сверкнул довольно длинный кинжал, взятый обратным хватом. Сугутян, у нас проблема. Рикон, стой, я не намерен драться, я просто хочу поговорить. Каустблэк, несмотря на свои слова, был готов к сражению, было подспудное чувство, что без этого не обойдется. Тем не менее, в качестве демонстрации добрых намерений он показал, что его руки пусты. Он боится, но хорошо себя контролирует. Лаура непрерывно анализировала ситуацию. «Рикон, верно, не знаю, кто ты такой, но ты сунул нос не в свое дело», — тихо прозвучал наполненный злобой голос Эйромонта. «А мне кажется, что очень даже в свое, ибо ты рассказываешь моей сестре очень интересные вещи». «С сестре, Рикон, дубина, я же говорю, стой». Наконец, голос подала Сугуха. Ее голос немного дрогнул. «Выслушай, что Кадзута хочет тебе сказать». Кирита видел, что Нагата колеблется. Колеблется, не зная, что ему делать. Мгновения шли невыносимо долго. Казалось, что сердце билось раз в минуту. В воздухе запахло грозой. Слышался тихий треск. Бесновался неугомонный ветер, отчего мелкие предметы падали со стола. Все вело к этому, к столкновению и драке. И все же, Кирита до последнего надеялся, что до этого не дойдет. Не дойдет до боли и ненависти. Сволочь. Запудрил Ли Фитян мозги. Сейчас чародей четко осознавал, перед ним предстал он. Тот, кого боялись все члены Альхеймского братства, чернокнижник. За его спиной что-то кричала Сугуха, но ее чародей не слышал, он готовился к бою. возможно, самому ожесточенному и сложному сражению в своей жизни, которое решит его судьбу. Да будет так, мысль потянула за собой цепочку событий, синхронно стали формироваться заклинания, которые в конечном итоге должны были привести к конечному результату, к созданию зоны глубокого вакуума вокруг противника. Буквально за мгновение, все элементы мозаики сложились, и воздух над тем, кто прикинулся простым мальчишкой-магом, пошел рябью, словно отражаясь в кривом зеркале, окружив его, подобно куполу. Что это? Вместо того, чтобы погибнуть, чернокнижник стал источать из себя тьму, которая заволокла все, что было под этим куполом. Затем, как смог ощутить Нагата, от его противника повеял ветер. Но это был не просто ветерок, но тот хвост вездесущего ветра, которым Айромант пользовался всегда. Вот только сейчас стихия буквально кричала ему: «Уходи, немедленно!» Отличная попытка, гул десятков голосов, слившихся в единый хор, проник в его разум, а по всему телу пробежали мурашки, но совершенно провальная. Вслед за этим раздался громкий треск, волшебные светильники в кабинете моргнули. Дверь в кабинет в то же мгновение распахнулась, и ветер едва смог отклонил летящее в него заклятие. Сугуха, в сторону. Ветер играл злую шутку против чародея, пылающая фигурка, как смог опознать ее Нагата, второкурсница Бонхарт, не стеснялась играть с огнем. Пламя широкими волнами распространялось по кабинету, тем не менее, не сжигая ничего, и подобно волнам, изящно огибая лифу, бегущую ко входу. Точка. Стоило ветру донести это слово до слуха Айромонта, как яркая вспышка ослепила его. В тот же миг он ощутил, как буквально каждое его нервное окончание вспыхло адским пламенем, а каждая мышца была схвачена судорогой. От невероятной боли, чародей повалился на пол. Нагата попытался очистить разум, абстрагироваться от жгучей адской боли, что, казалось, разрослась на каждый сантиметр его тела. Глаза застелила пелена боли, но даже так он сумел увидеть, как лифа как ошпаренная выскочила из кабинета. Только не это. Как показалось Рикону, в тот миг у него отросли крылья. Ветер, до того бушевавший без цели, изменился. Подобно взрыву, ветер стал ударной волной, распространившейся по кабинету, опрокидывая и разрушая мебель. Даже на каменных стенах осталась длинная косая полоса на месте, куда пришелся удар. В ушах чародея слегка зазвенело. Вездесущий ветер вновь окружил его, являясь его глазами, ушами и магическим чутьем одновременно. Он видел, как мелкая девичья фигурка исполнила пируэт, словно опытнейшая акробатка. Она смогла прыгнуть выше своего роста, перевернуться, гася инерцию, и мягко, совершенно по-кошачьи, приземлиться на три точки, две ноги и одну руку. Второй его оппонент, казалось, даже не покачнулся, словно был неуязвимой, незыблемой скалой. Нагата собрал все оставшиеся силы и рывком поднялся на ноги. Пусть даже судороги отпустили его, но все тело казалось таким неподъемным, таким тяжелым, что Айромант едва не упал вновь. Это было очень некрасиво и больно. Раздался усталый голос врага, и чародей ощутил резкий рывок, лишивший его оружия. «Уж извини, но мы хотели по-хорошему». Темное изваяние материальной тени, похожее на кулак, прилетело чародею точно в лицо, отчего из глаз посыпались искры, и шпион буквально рухнул на спину. «Кха-кха, легкие», как показалось Нагата, обожгло, и привычная попытка вдохнуть неожиданно прервалась. Разум чародея вновь ухватился за первооснову, и воздух, попав в обожженные легкие, даровал чувство облегчения. Он мог надышаться, но без магии сделать это будет очень трудно. «Кажется, ты переборщил», — раздался девичий голос, и в поле зрения вошла второкурсница Бонхарт. В одной ее руке был изящный, тонкий клинок рапиры, объятый мягким, тусклым светом голубоватого пламени. «Не сдержался», — отозвался Поттер. «Профессор Нагата». Девочка с рапирой обратилась к нему. «Я предлагаю забыть это маленькое недоразумение и поговорить». Чародей хотел было стиснуть зубы, но после передумал, выбора у него не было. Одновременно с этим он ощутил, как эта девочка использовала на нем магию. Она не спеша проводила руками над ним, и из ее рук бил мягкий, тусклый оранжевый свет. Спустя считанные секунды Шиничи ощутил, что дыхание более не приносит болезненных ощущений или какого-то дискомфорта, и даже мышцы, буквально только что отзывавшиеся мучительным огнем, отозвались лишь слабостью. «Чего вы от нас хотите?» — выдохнул Айромант. «Зачем?» — «Так теперь ты готов выслушать нашу точку зрения?» Скептически вздернул бровь его недавний оппонент. Чародей шумно выпустил из себя воздух, выбора у него действительно не было. Примечание к части. Прода, с пылу с жару. Тяжело далась прода, ужасно тяжело. Учебные будни не оставили каджиту сил на нее, и все, на что хватило каджитских сил, это миник. Но вот, после победы над первым курсачем, у каджита нашлись силы и возможность заняться основной работой. Как вам сей момент? Так ли все просто с братством? Читайте в следующих главах. Спонсоры Прады. Целая батарея сиропов для кофе, молочный улун, бургер из магаза у дома, забродивший виноградный сок и эпидемия, реквием. Ибо у каджита очень много идей по САА, и одной из них сия песня подходит. Всем спасибо, до встречи в следующей главе. Здесь был Пингвин. Спонсоры бета-теста, чизбургер Люмин, пока ты спал. Каджит пытался повесить Проду на меня, но это была так себе идея. Ну, не шарит Пингвин за САА настолько хорошо, да и талантом писателя не обладает. Глава 47. Истина где-то на дне, или общая тревога. Примечание к части. Приятного чтения. И куда тебя привело твое упрямство? Александр Гаррит Грин был в очень дурном расположении духа. Если бы мы действительно хотели убить тебя или Сугуху, то какого ангельского клинка мы сидели и жевали сопли? Почему же ты все еще дышишь? Этот придурок, вооруженный первоосновами, хорошенько отхватил в драке, и в конце концов очутился перед его хмурым взором. «Тогда чего вы хотите от нас? Почему вы нас убиваете?» Процедил он сквозь зубы. «Убиваем?» Старший чернокнижник вздернул бровь. «Конечно, без неприятных эксцессов не обходится, как, например, в твоем случае, но чтобы целенаправленно вас убивать». Пальцы старшего чернокнижника забарабанили по столу. «Парень, а задай-ка сам себе вопрос». «Для чего нам вас искать и убивать? Для чего нам тратить наши ресурсы на такую вещь, как бессмысленное убийство? И как оно так получилось, что тебе по первое столетие всыпали игроки из Инкрада, кои по закону твоей логики, должны кормить червей или чего еще похуже? А вот это я хочу узнать у вас». Шиничи казался зверем, загнанным в угол, и все же он демонстрировал бесстрашие и даже браваду. «Либо ты очень нагл, либо смел, или же ты просто слишком глуп, но глупцом все же не кажешься, добросовестно заблуждаешься, хм, интересно, а что ты вообще знаешь о других мирах, и как ты в нем очутился, знаешь, нет», Нагата в ответ лишь отрицательно покачал головой, «тогда дай я тебе кое-что объясню, значит, нашего родного мира больше нет, и всех игроков в РМО либо разбросало, либо должно разбросать по примерно паре сотен миров». В общих чертах, да, добавь к этому огромный потенциал в плане магии, культурные различия и еще целый груз мелочей, и получишь черти что, совершенно диссоциализированное, запуганное и так далее, и при этом, сногсшибательное в плане магического потенциала. Знал бы ты, сколько проблем вы приносите, и вы ищите таких, как я и как Ли Фатян. Да, ищем, потому что так надо тому, кто стоит над нами, над всем доминионом. «Меня об этом лучше не спрашивай, эти вещи тебе более-менее подробно разъяснят в детском саду». «Детском саду, считай это чем-то вроде отдельного образования, где вот таким как ты объясняют все то, что я тебе описываю вкратце. Запишут, вернут в стан системы, дадут выбор, куда тебя определять, и вот тут уже варианты разнятся. Поподробнее. Первый, после детского сада проходишь отбор. Если проходишь, зачисляешься на первый круг крепости черного мрамора, кузницы кадров нашей службы, говоря вашим языком, межмировой полиции. Полный соцпакет, оформление по трудовому договору и возможности для личностного роста. Айромант в ответ едва заметно хмыкнул, легкая улыбка мелькнула на его лице, я же достаточно вжился в роль типичного кадровика, достаточно. Второй, об этом уже договариваешься с Эмисом. Проходишь кое-какую подготовку на базе крепости, проходишь отбор, и становишься странником. Если коротко, этакие сами себе путешественники по Доминиону, периодически делаешь для Эмиса нужную ему работенку, и можешь шастать по всему Доминиону, главное, чтобы безобразие не нарушал, и небольшой свод правил соблюдал. Занятие не для всех, но есть в этом свой шарм, по своему опыту говорю. Обычно ими становятся неудавшиеся чернокнижники. Звучит неплохо. А что еще? Два слова, Малая Япония. Кое-где в Аскарии есть свое поселение, как я слышал, очень даже неплохих размеров. Вот там, как я слышал, селятся многие из тех неподключенных, кого нам удалось найти. Лично я там не бывал, если хочешь, спроси Каустблэка, он же Гарри. Он вроде бы занимался согласованием административных вопросов на ее счет, при упоминании фамилии Нагата вздрогнул. Значит, бредни про нас тебе нагнал именно Айзек. Верно, вижу же, что верно. А если я тебе скажу, что он был одним из чернокнижников крепости? Не, как понял Грин, Зельевар хотел было что-то сказать, но вдруг резко задумался. Знание, вот откуда он все знал. Пробормотал он вслух, тихо, но старший чернокнижник все равно его услышал. Другой разговор. Ты парень не глупый, и до кое-чего дошел сам. Об Айзеке мы с тобой еще перетрем, но пока остальные варианты, куда ты можешь податься после детского сада крепости. Еще один вариант, договариваешься с Эмисом, приносишь хитрый обед, и тебя вернут в тот мир, где тебя нашли. Там, если что, консультируешься с нашим человеком, и просто проживаешь отведенный тебе срок. На моей практике, этим способом так никто и не воспользовался. Но это значит, что я все равно должен отправиться в эту крепость. Да, уж извини, но без этого никуда, так надо. Я бы вас в крепость тащить не стал, но увы, если бы все было так просто, за вами бы и бегать не пришлось. Айромантишка тяжело выдохнул, потирая ушибленную голову. Кажется, Лорен решила его до конца не лечить. Будем вбивать истину через боль, не то, чтобы это решение не нравилось Александру. Слабовато вы его отделали. Надо было ему что-нибудь сломать, для приличия, и чтобы не убежал, вынес вердикт Грин. Нагата выглядел подавленным, задумчивым, притихшим. Кажется, продолжение разговора сегодня он не дождется. У тебя слишком много вопросов, слишком мало ответов и болит голова, безошибочно озвучил состояние мальчишки Александр, на что тот лишь кивнул. Конго, Ямато, организовать стол, как обычно, для непростых случаев. По щелчку пальцев, на преподавательском столе словно из ниоткуда возникли яства, тонкая мясная и овощная нарезка, несколько наполненных графинов, глиняный черный кувшин, таккури 17, примечание, из таких кувшинов вроде как традиционно наливают саке, японскую рисовую водку. Спасибо пингвину за алкоконсультацию, и небольшие, со стороной не больше ногтя, кубики из салатового цвета нечто, напоминающего плотный сыр. Задавай, я не стесняюсь отвечать на вопросы, которые пришли по адресу. Как и спрашивать, изредка поглядывая на часы, скорее из привычки, нежели из необходимости, Шиничи поймал себя на мысли, что прошел уже первый час того, что, как думал Нагата, будет его казнью. Но вместо этого, все, что он получил, суровую выволочку. Сейчас он разглядывал отражение мягкого, теплого света от светильников, в отражении запотевшего эмалированного сосуда, напоминающего кувшин, и в котором было саке. Он спрашивал, и пил. Я был неправ. Мы все были неправы, в голове гремела лишь одна навязчивая мысль, кою не мог заглушить нехороший на вкус ледяной саке, не бьющее в нос запахом цветов и трав янтарное блаженство из бутылки, на которой был нарисован подмигивающий кот из золота 18, примечание, отсылочка, кто догадается, на что отсылка, молодец, Каджик доволен тобой, не даже нечто совершенно необычное, острое на вкус и светящееся в темноте нечто. Ты просил рассказать об этой истории, с девочкой. Я там лично не был, но участвовал в разборе. Внимание чародея переключилось на сидящего перед ним чернокнижника. Она прибилась к одному типу, который доставлял нам головную боль в квадрате вечности. Говоря коротко и не вдаваясь в детали, он натворил херни, перебил пару человек в неконтролируемом состоянии, а затем провалился к херам за грань. Долго за ним бегали, но когда настигли, ему сорвало крышу напрочь. В итоге, экзорцизма он не пережил и благополучно отправился в колыбель. Экзорцизма? Ну да, самого обычного экзорцизма. Возвращение твоего съехавшего из-за влияния межграния чердака на место. Тебе еще повезло, что тебе такое счастье не привалило. Доводилось мне кое-кого такого рода встречать. Даже среди вас, неподключенных, хватает тех, кто бывал за гранью, некоторые даже оттуда возвращались в относительной целости, и с солидным приварком, Грин усмехнулся, но от такой шутки аэроманта передернуло. Но я отвлекся, пигалица, естественно, струхнула и дала деру, что есть сил, вполне ожидаемая реакция, учитывая, что экзорцизм, далеко не самое приятное зрелище, а гоняться за ней в тот момент было сложновато. В итоге, как мы узнали впоследствии, девчонка исчезла с радаров почти сразу, как про нее вспомнили. После этой фразы на пару секунд повисла тишина. Как ни пытался Нагата поставить слова чернокнижника под сомнение, но у него ничего не получалось. И с каждым новым вопросом к нему приходили очень горькое чувство, к горлу подступал ком, и хотелось удариться об стол. Отчаянно хотелось найти хоть одну причину не поверить Грину, послать его и сбежать. «Я просто пытаюсь понять», — пробормотал Нагата, и в очередной раз приложился к острому светящемуся нечто в граненном стакане. «Почему? Чего этим хотел добиться Айзек? А что он тебе такого наговорил?» Александр заботливо пододвинул к нему стопку, наполненную густым, ароматным ликером. «Ну, чародей помялся, что вы хотите всех нас убить, а тех, кто выживет, на опыты?» «Как-то так, стопка опустела, и вы так просто повелись. Кажется, я знаю, как это было, скорее всего, вас тогда было человек 10, скорее всего, совсем зеленых, еще даже о магии понятия не имеющих. И вам, разумеется, используя удачно подвернувшийся пример пересравшейся пигалицы, навешали вкуснейшие и ароматнейшие лапши, чтобы вертеть вами как вздумается, держа на крайне скудном информационном пайке». С каждым словом Грина, Нагата падал духом все глубже, словно чернокнижник сам видел тот самый исторический для братства момент, когда сестренка Селика присоединилась к ним. Складывая в голове все, что он за сегодня узнал, нестерпимо хотелось расплакаться, разнести все в радиусе пары сотен метров, а лучше, все и сразу. «Пей». Крупный граненый стакан, наполненный бесцветной жидкостью, оказался перед ним. «Истины на дне ты не найдешь, но хотя бы перестанешь ее искать». В стакане был чистый спирт, пахнущий виноградом. Чародей внутренне понимал, что совершает ошибку, истины на дне он не найдет. Но если он сейчас не забудется, то будет выглядеть еще более жалко, нежели сейчас. Анклав. У самой земли демонов, в направлении Хлада. Вот где стоит старейший дом 19, примечание. Еще одна отсылка, привет кое-кому, с кем Каджит много и обстоятельно мяукал, и где часто повторялась одна фраза, подлежит крайне широкой трактовке. Закрытая зона Доминиона. Это многое объясняет. Александр взглянул на часы и понял, что они засиделись до самой полуночи. Его собеседник был уже сильно в охмелю. Впрочем, обычного человека от объема всего, что они употребили, скорее всего, свалило бы. Силен. Магия держит тебя на плаву. Впрочем, ты уже готов, пора раскручивать тебя на откровенность. И сколько вас, братьев и сестер? 10, 20, 70 человек и 5 фири. Джекпот. А как вы справляетесь с тамошними демонами? Внутренний Грин был крайне хмур. Анклав и соседствующие с ним миры отнюдь не просто так были объявлены запретной зоной, и отнюдь не просто так наблюдателей и чернокнижников там заменяла особая автоматическая система. Мы просто не попадаемся им на глаза. Нас защищает магия. Айзек и его старшие друзья научили нас делать отличную защиту местности. Ни прихвостни этой пародии на Наполеона в обличии суккуба, ни шутка на тему крестоносцев, но с настоящими ангелами, никто из них нам жить не мешает. 20. Примечание. Еще одна отсылка, на этот раз, кою поймут прям конкретные хитканы, то бишь, соавтор, ибо вокруг этого мира было построено половина наполнения для работы. Подсказка для тех, у кого на языке вертится название фандома, здесь имеются в виду орден ВБ и Мамона. Старшие друзья, очередная стопка была наполнена не простым алкоголем или легким дурманом, но особым средством, по эффекту сравнимым с легким психотропом, оно активизировало мозг и память, стимулировало их работу. Я, Нагата притих, стоило очередному напитку оказаться в нем. Я не знаю, откуда они, и кто они на самом деле, но скажу одно, они не из Инкрада или Альфхейма. Они очень, очень сильны, не слабее вас всех вместе взятых. Нагата задумался. Я не знаю, чего они добиваются, но, скажу честно, мне кажется, что Айзек он как будто их ручная собачонка. А с чего ты это решил? Не знаю, он потер переносицу. У меня впечатление, как будто мне это снилось, или нет, но я слышал их разговор, кажется. Дьявол, почему я не могу этого вспомнить? Тащаща, Александр успокоил собеседника. Тихо, спокойно, пей. Александр, хоть и казался радушным, но слова паренька ему очень не понравились. Мальчишка узнал что-то, чего знать не должен, ему подчистили память, а после, когда попытался соорганизовать разум, оно вернулось к нему в виде полусна полуяви, и в итоге воспринял воспоминание как выдумку. Крайне любопытно. Расскажи, что ты помнишь. Я осваивал первооснову. Ну, это один из видов магии. Вы, наверное, должны это знать. Тренировал и ночью гонял по дому ветер, слушая, как живет дом по ночам. И в итоге я нашел щель в кладке центрального шпиля. Там была очень крепкая магическая защита, но я нашел в ней маленькую дыру. И, кажется, услышал. Сомневается в своей памяти. В крепости первым делом к Фейергриву или Каустблэку его показать. Походу, основательно подтерли. Прямо как у Лорен. Да, теперь я понимаю. Чародей приложился к стакану с Мзарксом. Они обсуждали какую-то подготовку. Айзек и они. У них словно нет имен, но мы называли их первым братом и первой сестрой. Они что-то готовили, говорили про какую-то Лорен. Кажется, это была первая сестра. Цепные псы сюда не сунутся, боятся. Речь Нагата становилась все менее связной, но Александр понимал, надо вытягивать из этого разговора максимум, иначе Шиничи не будет настолько откровенен. Хаем, как красиво складывается мозаика. Эмис непременно захочет об этом узнать. И все же ты силен, парень. Итка. Нагата дернулся, его слегка зашатало. Да, кажется, или, ик, нет, ну, сестра, кажется, разбила Эльзу нос и вызверилась на него, беднягу. Бейрер, он ухватился за салатового цвета кубик, насаженный на зубочистку. Это был один из аскарийских видов овощей, у которого путем селекции был выведен интересный эффект. При употреблении он понижал градус алкоголя в крови в течение некоторого времени. Еще что-нибудь помнишь? Нет, взгляд чародея застрял в одной точке, словно он смотрел на что-то прямо перед собой. Пей, и последний ингредиент этого вечера, традиционный для Аскарии, большая кружка достаточно плотного, тяжелого, газированного напитка, гарантировавшего минимум последствий на утро, а заодно, на утро Нагата сам подчистит следы того бульона, что сейчас плескался в его крови, выпив зелье от похмелья на тумбочке, чтобы довести свое скверное самочувствие до идеала. Интересно получается, но, что-то мы засиделись. Продолжим этот разговор завтра. Первое впечатление, которое произвел на учеников профессор Шиничи, несобранный, казалось, что-то беспокоило его, он был тихим и замкнутым, и все же, он пытался вести урок. Хасака Каринатама, она же крыса Арго, сложила об их потенциальном товарище схожие впечатления, но, в отличие от остальных, она располагала куда как большим объемом информации о ситуации. То, что на первый и даже на второй взгляд могло показаться типичными признаками обильного алкогольного возлияния, имело причины, куда как более глубокие, нежели простое желание надраться. В чем-то, Хасака их разделяла. Первый ее день в совершенно новом мире, с крайне смутным пониманием языка из-за схожей семантики слов одного из тамошних наречий с английским, был таким же непростым. Хасака прекрасно понимала чувства, когда все, на чем стоял ее мир, в мгновение рушится, когда хотя бы немного привычные и отлаженные механизмы взаимодействия с ним в мгновение перестают быть эффективны, и могла понять, почему Нагата был тих и не сосредоточен. «Я надеюсь, вы выучили рецепт раствора, кто может мне сказать, для чего мы применяем настой ромашки при приготовлении?» «Ммм». Хасака обратила внимание на то, как чародей не обратил ни на кого из них внимания, словно сейчас он был вынужден их игнорировать. «Мисс Гринграсс, кажется, вам и вашей соседке нечем заняться, не подскажете ли вы нам всем ответ? Мы используем ромашку, кажется, для придания раствору обеззараживающего рану эффекта». «Хороший ответ, 5 баллов Слизерину. Как вы могли понять, этот раствор является крайне полезным в быту, и, что немаловажно, он прост и крайне дешев в изготовлении, в отличие от настоя душицы 21, по претензии хомяка Зираэль, настой бадьяна, это надмозговый перевод. Там нечто, что именуется настоем душицы критской. Именно поэтому, сегодня я поручаю вам приготовить по флакону этого зелья, но прежде, чем вы подойдете к котлам, они нам сегодня не понадобятся. В процессе приготовления зелья на маленьких спиртовых горелках, ни к кому из их компаний он также не подходил, а уж работающих в паре Кирита и Асуну он, казалось, обходил по широкой дуге, словно Шиничи боялся шелохнуться в их присутствии. Кажется, ему нужна помощь, ее взгляд переметнулся к Сугухе, что сейчас работала в ее Илангбаттама компании. Старая знакомая, это мне пригодится. Если Александр хочет обеспечить его дружественное отношение, Ли Фатян будет как раз кстати. Что ты хотела? Сугуха и сама казалась погруженной куда-то в себя, пусть и не настолько, когда Хасака буквально за руку оттащила ее в выручай комнату. «Что ты можешь рассказать своей очаровательной подруге о том, как все прошло вчера? Не то, чтобы Арго не знала о произошедшем, но настроить Сугуху на нужный лад было нужно». Нагата подрался с Кадзуто. Лифа выдохнула. «Придурок». И в итоге Зельевара хорошенько отделали. Они о чем-то долго говорили с Александром. И теперь Рикан сам не свой, а Айромантка явно была очень зла. Что с ним не так? Почему он не стал слушать даже меня? Может, ты сама у него спросишь? Крыса прильнула к уху подруги. «Если что, я вас прикрою. И никому не расскажу, если ты захочешь дать ему в морду. А я возьму и спрошу. Прекрасная вещь, поведенческая психология. Как же хорошо иметь кого-то, кем можно легко управлять. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Казалось, что когда, наконец-то, этот ад, который, не иначе как в качестве издевательства, был прозван учебным процессом, на голову Нагата свалилась новая напасть. В дверь постучались, и спустя секунду к нему буквально забурилась Лифа. Ветер гулял вокруг нее, кружился, напоминая дикий шторм. Без всяких сомнений, она была зла. И что особенно пугало чародея, Сугуха злилась на него. Нагата ощущал, этот разговор был неизбежен, но было острое желание отложить его хотя на чуть-чуть, на лишний день, чтобы он мог привести мысли в порядок. «Ты пришла сказать мне то, что я и так уже понял». Чародей шумно выдохнул. «Да, я поступил как последний придурок, и это могло стоить мне жизни», — понуро признал он. «Но почему ты не послушал то, что я хотела тебе сказать?» — выпалила айромантка. От собравшегося вокруг ветра несколько листков пергамента слетели со стола. «Я испугался, очень испугался. Последние годы я жил с мыслью, что такие, как твой брат...» Воспоминание о теневом кулаке отозвалось неприятным зудом в районе челюсти. «Они представляют для меня, да что там для меня, для нас, огромную угрозу. Я думал, что тебя хотят использовать, Лифатян. Хотят использовать откровенно, в темную, чтобы после от тебя избавиться». В ответ на его исповедь, ветер девушки притих, а она задумалась. «Кому могло понадобиться дурить тебе голову? Долгая история, и я до сих пор не могу в нее поверить, ибо мне врал тот, кого считал своим другом и товарищем. Того, что ты поступил как придурок, это не отменяет. Но теперь я могу понять, почему ты так поступил». Девушка приподняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Всего на мгновение, взгляд чародея застрял в ярких изумрудах. «Прошу тебя, помоги нам разобраться в этой истории». Рикан помнил ее, Лифу, одну из самых-самых сильных игроков фракции сильфов. Помнил он и свою одноклассницу Сугуху, в кою, как сам чародей мог признаться, когда-то он был влюблен. Сейчас, казалось, он видел перед собой идеальное сочетание двух ее сторон. Чародей сбросил наваждение, слегка встряхнув головой. Затем он прикрыл глаза, понимая, отныне дело касается не только его, но и всего братства. Он должен был разобраться во всем, что происходит, и для этого ему потребуется помощь. В ответ он лишь кивнул. В тот же вечер он отправился к Александру, с коим у него состоялся очень долгий разговор. В ту ночь Кирита очутился в памятном месте. Стекла точки сбора, бара у старого Миля, все также разбивались и собирались, только чтобы снова разбиться. Но было одно отличие от типичной обстановки заведения – количество посетителей. Бар был забит под завязку, среди посетителей были только чернокнижники. Среди них Кирита видел даже преподавателей крепости, они заняли место где-то в самом дальнем уголке. Всему составу общий сбор. Эмис, в отличие от своего обычного явления, стоял у барной стойки в своем привычном обличии.